Глава 11. Первую ночь я провел в жилом контейнере. Обычные железные ящики громадных размеров, в которых перевозят сухогрузы по водным путям. Здесь их было примерно полсотни штук, может, чуть больше. Каждый контейнер делился пополам тонкой перегородкой из сэндвич-панели. Два тонких металлических листа и между ними утеплитель. Получилась пара спальных номеров, которые по гостиничным меркам едва дотягивали до одной крошечной тусклой звезды. Внутри имелись узкая кровать, шкафчик, умывальник и плита для готовки пищи. Все удобства на улице, помывка в бане, собрана из нескольких похожих контейнеров, где-то прорезанных, где-то сваренных друг с другом. Понятное дело, что до комфорта подобной гостиницы было далеко. Плюс один – цена. За эти номера не платили вообще ни за воду, ни за электричество, подведенные к контейнерам. Из-за того, что отоспался днем в автобусе, а потом пережил не самый приятный разговор, или скорее допрос, уснуть мне удалось лишь на рассвете. Сон вышел тяжелым и коротким по причине окружающего шума. Безопасно, с этим не поспоришь, но под лязг дверей и перебранку соседей не больно-то отдохнешь. Когда-нибудь я смогу привыкнуть и к этому, ведь спали же в войну люди под взрывы снарядов. Вот только мне этого не очень хотелось. «Выспался?» – поинтересовался дед, когда мы с ним встретились часов в 10 утра на территории контейнеров домов. Показалось, что от него тянуло спиртовым запахом. «Издеваешься?» «Понятно, прям как я. Ну что, перекусим и пойдем сдавать снаряды?» Перекусили в кафешке неподалеку, забрав все свои вещи с собой, ибо надежды на замки в дверях были слабые. Кормили в заведении полуфабрикатами, кашей с тушенкой, консервированными овощами и фруктами. Сначала шпик, потом мох просветили, что с чем-чем, а вот с продуктами проблем в улье нет. Хоть черную икру лопай каждый день, если отыщешь кластер, где ее вдосталь имеется, а простые консервы, так вроде яблок в урожайный год по осени. Разве что мох сообщил то, чего нам шпик не сказал. Быть осторожными с рыбными консервами, да и вообще со всеми подозрительными, просроченными и так далее. Ботулизм для иммунных страшнее сибирской язвы. Наверное, это единственная болезнь, которая косит нас с гарантией. За весь завтрак я заплатил один спаран, а дед отсыпал несколько ПМовских патронов, так как своего хабара из мутантов у него не было. Делиться же с ним у меня и мысли не возникло. Да, я не рыцарь в сверкающих доспехах и считал, что своя рубашка ближе к телу. Помочь человеку, если это возможно и в моих силах, я могу, и помогу обязательно, так воспитан. Но брать на содержание, опекать, делиться тем, что добыл в одиночку – боже упаси. К тому же дед пришел в Атлантис не с пустыми руками, и моя финансовая помощь ему не так уж и требовалась. «Знаешь», – внезапно сказал он, когда мы вышли из кафешки и двинулись на поиски магазина, где можно будет продать часть своих вещей. «А ведь шпик просто мечтал нас убить. Если бы не был таким суеверным, то лежали бы мы где-нибудь неподалеку от Засечного с простреленными головами». «С чего бы ему такое делать?» – удивился я. «Да, шпик мутноват, многое не договаривал, про свой кластер-кормилец рассказал лишь из-за сложности ситуации, в которую мы втроем угодили. Но чтобы лелеял мысли убить меня и деда?» «Я же помню, как он побеспокоился, чтобы напоить нас живцом. Сам ведь предложил, никто у него не выпрашивал». «Сгнильцой человек, ты еще молодой, в жизни не повращался, Для тебя белое – это белое, черное – черное, и два варианта посложнее – чуть-чуть темнее и чуть-чуть светлее. Хм, не хмыкай, лучше слушай, что тебе говорят старшие. Только то, что он боялся получить от Уля месть за убийство новичков, нас и спасло. Иначе он привалил бы нас еще в караулке, когда вы с ним таскали ящики на холм. Или потом, когда мы почти дошли до стаба, перед тем, как сесть в автобус. Еще бы с прибытком оказался. Плюс почти 30 снарядов. Гнилой он человек, ох, гнилой. За свое место со снарядами держится руками и ногами. Ведь 30 здесь самое лучшее, что может быть против элиты. Дорожит своим секретом больше, чем рукой или ногой. И когда ты все это успел обдумать? Да ночью. Петрович пожал плечами и зевнул. Следом машинально зевнул и я. Он продолжил. Не спалось, я решил пройтись. Встретил парней, что с нами путешествовали в колонне, только в бочке, которым тоже не спалось. Ну и решили в картишке перекинуться, пивка попить, заодно и разговорились. Про Шпига кое-что рассказали, мол, одиночка он и вообще опасный тип, с которым лучше не связываться или держать ухо востро. Поэтому и говорю, что нам повезло с местными суевериями. Атлантис был огромен по меркам Улья и весьма заштатным провинциальным поселком в сравнении с земными городами. Делился он на три части. Центральная была отведена под большинство административных зданий. Дома граждан Атлантиса, лучшие кабаки и магазины тоже находились в этой части. Кольцом вокруг центра шла часть, где жили кандидаты на гражданство. Постоянные отряды сталкеров и трейсеров, вкалывающих на Атлантис. Рабочий персонал по обслуживанию коммунальной части стаба, не входящий в состав граждан, и многие другие, в том числе и перекати поля, которые дольше месяца не задерживались ни на одном стабе, больница для них граждан и магазины с товаром похуже, чем в центре, точно такие же низкоранговые кабаки. Третье кольцо было самое маленькое, и в основном там обитали приезжие, караванщики, рейдеры, заскочившие толкнуть добычу или назначившие встречу, а также те, кто просто на несколько деньков решил здесь перевести дух. Тут же располагались стоянки для всего городского транспорта. Исключение делалось только для самых важных чинов Атлантиса и спецслужб стаба. И два контейнерных мотеля на противоположных сторонах поселения на въездах в него. В магазинчике, как в аптеках в момент покорения Америки, можно было продать и купить почти все. 30-миллиметровые снаряды вошли в это самое «почти». Пришлось подождать, когда по звонку продавца, тут имелась как проводная, так и сотовая связь, прикатит на японском пикапе покупатель из центра. Ему я и дед сдали свои снаряды по 3 горошины за штуку. Скинув тяжелый груз, я занялся продажей мелочевки и покупкой нужных вещей. Так я отдал ПМ и весь запас патронов к нему, продал винтовочные патроны, что собрал с земли после стычки с мутантом в Шерстинске, да так и таскал в мешке. Продавец им очень обрадовался и даже скрывать этого не стал. Отдал тяжелую непривычную модель номер 2, приобретя взамен обычный АКМС. Под автомат взял ПБС с запасом обтюраторов и 2 магазина специальных патронов с термоупрочненным сердечником, еще 100 простых с нормальной навеской пороха, но также и с калеными сердечниками. Такие патроны пробивают шейку рельса и 20-сантиметровую кирпичную стену с 50 метров. Дорого, правда, вышло, и, может быть, я по молодости и неопытности зря перестраховываюсь. Из холодного оружия приобрел кинжал с обрезиненной рукояткой и матовым темным лезвием. Продавец заверил, что этому клинку споровые мешки развитых зараженных нипочем. Все правильные рейдеры только и берут этот или похуже кинжалы. Что ж, поверим. Топор, с которым я буквально сроднился и уже начал считать своим талисманом, оставил. Только попросил дать темный шнур для оплетки или маскировочную ленту, чтобы скрыть яркий цвет рукоять. Переоделся в неяркую трехцветную пиксельку. К ней прикупил панаму такой же расцветки и тактические перчатки с пластиковыми вкладышами на костяшках. Наконец-то подобрал обувь, о чем мечтал несколько последних дней. Бинокль, моток веревки, легкую флягу, маскировочную накидку, она лучше скрывает антропоморфность лежачей фигуры, ею можно накрыть окопчик, и еще кучу важной мелочи для выхода в поход или на охоту. Была у меня мысль сорваться в рейд, чтобы нащелкать тварей ради спаранов с горохом. Со своим умением я могу подкрасться вплотную, без шума проломить защиту спорового мешка, забрать хабар и скрыться. Если мне так повезло, то нужно пользоваться, набирать сначала средства, а потом с их помощью и авторитет, связи, статус, пока не завлекли в свои дела местные важняки и не подмяли под себя. После магазина я направился искать гостиницу, поскольку одной ночи в контейнере мне хватило с лихвой, чтобы понять, экономия должна быть разумной. Всего во втором поясе таких заведений было три. Одно, самое большое и расфуфыренное, другого определения просто на язык не пришло, когда я увидел строение. Трехэтажное здание располагалось на самой границе с центром и на главной улице. Цены в номерах кусались, как голодные овчарки. За одну комнату на первом, самом неавторитетном этаже просили 10 спаранов за сутки. Причем комната была «Горькие слезы». Второе и третье заведения почти не отличались одно от другого. Когда-то были двухэтажными старыми домами из шлакоблоков с деревянными перекрытиями. После превращения и переноса в Атлантис из них сделали гостиницы для среднего класса. Из этой пары я выбрал самое удаленное от злачных заведений. Одноместный номер состоял из комнаты примерно 14 квадратов и совмещенного санузла. Причем ванна отсутствовала, вместо нее были душевая лейка и душевой поддон с занавеской. Зато никаких ограничений и запретов на собственную готовку пищи, электроплитки и кипятильники. Об этом даже позаботились. В углу стоял узкий длинный столик с дверками, на котором находились одноконфорочная индукционная плита, электрочайник, а в столике набор металлической фирменной посуды. И за все это просили 5 спаранов. Конечно, дороговато, но Атлантис вообще не дешевый стаб, зато безопасный настолько, насколько это может быть в улье. «С чем пожаловал?» Этими словами меня встретил рабочий в засаленном синем комбинезоне. Высокий и худой, как щепка, он находился в мастерской, куда я обратился после расспросов местных жителей. В этом месте делали все. От пайки прохудившейся любимой кастрюли, в которой только и получался самый вкусный плов, до замены ствола в автомате или пистолете. Наварить на топор штырь вроде клюва. Я показал свой матрикс. «Так возьми сразу клюв, чего хернёй страдать?» – удивился работяга. Клювом жители Улья называли самый обычный клевец, то оружие, про которое у меня пару раз проскакивали мысли, пока добирался до Атлантиса. «Он мне как талисман, почти с самого начала здесь с ним хожу, с его помощью матерого кусача завалил, так что теперь он со мной всегда». Не свистишь? Хм, повезло. Ладно, давай сюда своего потрошителя. Получив в руки топор, парень повертел его в руках, пощелкал ногтем по лезвию, потом по обуху, после всех этих манипуляций предложил. Точно нужно наваривать. Тут рукоятка, живая пластмасса, как бы чего с ней ни случилось. Давай я верну штырь, а? Фиберглаз, а не простая пластмасса, возразил я. И что? Как температура на него подействует? Я молча пожал плечами. Вот то-то. Впрочем, мне все равно. Хозяин барин, могу и наварить делов-то. А ввинчивать, небось, дороже выйдет, догадался я. Подороже, конечно, кивнул парень. Работы больше, возни мелкой полно. Зато точно ничего с его рукоятью не случится. А с металлом? Тут обух 6 см. Он маленькой дырочки даже не заметит. И тебе не просеку в лесу рубить, а раз другой тварей шарахнуть по черепу. Да я тебе хоть гарантию выдам. Если сломается, то найду новый точно такой же и клюв в придачу бесплатно. Ладно, сверли, махнул я рукой, соглашаясь с предложением. Через полтора часа я получил в руки свой талисман, на обухе которого торчал 15-сантиметровый четырехгранный шип толщиной с указательный палец. В суете и хлопотах пролетел день. Потом настал новый, который я просидел в комнате, выбравшись из нее лишь дважды, чтобы поесть и закупиться продуктами. Сидел не просто так, а копался в местной сети в поисках информации по улью, кластерам, стабам и Атлантису в частности. Атлантис основали давно, но несколько лет он был непримечательным стабом. Однажды его даже разнесли в клочья то ли муры, то ли даже внешники, сумевшие забраться в такую даль. После этого тут не селился никто из-за суеверия. Но этот этап длился недолго, едва ли полгода. А потом сюда пришли женщины. Отряд сильных волевых дамочек, которым сам черт был не брат. Они быстро восстановили разрушенное, построили новое, пригласили наемников. А позже создали и свою ЧВК, которая не только охраняла границы стаба и чистила прилегающие кластеры, но и оказывала военную помощь соседям. Позже эти соседи незаметно влились в состав Атлантиса, став эдакими фортами вокруг центрального стаба. Из того отряда сейчас остались три женщины. Что случилось с остальными, не знал никто. Быть может, погибли, а может, просто ушли странствовать по улью, являясь непоседами и адреналиновыми наркоманками. Три дамочки образовали совет Атлантиса, в который другим больше хода не было. Две женщины были ксерами, третья очень сильным ментатом и сенсом. У ее подруг тоже был не один лишь дар ксера, но какие прочие, не знал никто. Все важные места в стабе занимали женщины, то есть здесь царил лютый матриархат. Мало того, женщин в Атлантисе было больше, чем мужчин, намного больше. Быть бы рано или поздно стабу эдаким мегаборделем в улье, зоной секс-туризма, но совет постановил: никаких шашней на стороне с гостями, только с гражданами и кандидатами в граждане поселения. Нарушительниц ждали изгнания и внесения в черный список, лишения всех накоплений и имущества. За границу контролируемой Атлантисом территории провинившихся выгоняли с минимумом вещей и оружия. Навсегда. Мужчины в стабе из граждан и кандидатов в обязательном порядке должны быть всегда открыты для женщин. Фактически оказывали услуги мальчиков по вызову. Плата – спокойная и вкусная жизнь в одном из самых безопасных стабов в этой области улья. Впрочем, им и подарки перепадали от поклонниц, содержанки наоборот прям. В нюансы я не вникал, лишь бегло ознакомился и поморщился. Не мое, противно как-то. В сети даже выкладывались полные данные мужчин. Впрочем, женщин тоже, чтобы кавалеры могли выбрать, есть ли к ним целая очередь. Дамочки смотрели и слали заявку. А ведь кому-то это нравится, быть вроде мартовского кота. Нет ни тревог, ни заботы о завтрашнем дне, нет риска получить пулю в реде или попасть на зуб мутанту. За 3 дня облазил весь стаб, точнее ту часть, которая была мне доступна. 20 раз отказал местным «милитари вумен» и «просто вумен», которые клевали на мою внешность, и чего уж там, молодость и незатасканность. Получается, не так тут и строго с изменой родине, если настолько открыто и в таких количествах вешается на гостя стаба. И каждый день... Я выпивал по 6 горошин, старательно раскачивая свой дар. Мог и больше. В первый день я употребил с утра до вечера 8 штук, и только на 9-м у меня появилась сильная изжога. Это знак, что я дошел до своего предела. А еще просто гулял по улицам, глазел по сторонам на местную жизнь, на цены и товары. За столик в столовой, где я решил пообедать, села молодая, коротко стриженная женщина, миловидная и лет на 5 старше меня, то есть вполне себе ничего. «Привет», – улыбнулась она. «Не интересуешь пока», – буркнул я, грубо, но уже устал объяснять, что не хочу. Зато короткие фразы сразу доходят до сознания местных нимфоманок. «К слову, а не хочу». «Хочу еще как, но неприятно именно с местными. Переломить себя не могу». Дамочка несколько секунд хлопала глазами, потом пошла красными пятнами от злости. «Козлина!» – прошипела она и резко встала из-за стола. Только я прикончил рассольник и придвинул бефстроганов с гречневой кашей, как напротив опять кто-то плюхнулся. «Ни хрена, дед?» – удивился я. «Здорово, Сервий! Фу, вот наградила жена тебя имечком, язык можно сломать!» «Меня не спрашивали», – хмыкнул в ответ. «А ты с чем? Просто так или по делам?» «Да и поболтать просто так, и дело есть к тебе. Сейчас или поешь сперва?» «Да говори уж», – кивнул я. «У тебя какие планы на будущее? Чем собираешься заняться?» «Пока не решил», – слукавил я. «Отхожу от прошлых приключений. Думаю, читаю, выясняю, что можно найти в сети про улей и монстров, и просто отдыхаю». «Не устал глаза ломать и бока отлеживать?» «Нет», – отрезал я и вновь сосредоточился на еде. Дед немного помялся, потом продолжил беседу. «Тут собралась группа трейсеров, крепкие, надежные мужики, никаких шпигов и ему подобных. Так вот, они хотят тебя пригласить к себе в группу, чтобы на мутантов сходить. Ты как смотришь на это дело?» «Новичка берут опытные охотники?» – хмыкнул я. «Или не опытные, а так, понты одни». «Опытные, опытные, я уже и справки тут навел. Новичка бы они никогда не взяли, но конкретно тебе... Решили сделать исключение, ну и мне заодно, если смогу уболтать тебя». «Дай угадаю», – перебил я его, – «из-за моего дара?» «Дед, я же просил, млин!» «Я тут ни при чем!» Собеседник даже выпрямился и вздернул вверх подбородок, показывая свое негодование. «Про твой дар уже половина стаба знает, может, это Магдалена постаралась, или кто из ее подручных рассказал. Это ж бабы, у них язык, что помело». «А тебе зачем с ними идти? Или тоже дар прорезался хороший?» «Да ну, чушь одна», – тяжело вздохнул собеседник. «Механику могу остановить, если прикоснусь к ней. Пока только часы сумел сломать. Но знахарка сказала, чтобы не расстраивался и ел побольше гороха, а еще лучше жемчужину отыскал. И чем больше съем, тем будет лучше. Рано или поздно смогу автоматы ломать на расстоянии, машины останавливать и даже петли на воротах и дверях научусь клинить. «Угу, самолеты с небес опускать», — хмыкнул я. «Это сколько тебе нужно будет гороха-то съесть? А ведь там риск в кваза превратиться имеется неслабый». «Плевать!» – беспечно махнул рукой дед. «Хоть квазом, хоть зомби, лишь бы получить возможность добыть белый жемчуг для дочки. А зачем я с ними? Опыт мне нужен, чтобы потом податься в места побогаче». «М-да, вот человек, которому я завидую. У него есть цель, и он готов в лепешку расшибиться ради нее. А у меня в голове все смутное, одна только идея обогащения крутится. Если я соглашусь, то куда подходить? Я провожу, можно даже сегодня». «Сегодня на знакомство или уже в поход?» – уточнил я. «Какой поход?» – улыбнулся он. «Сегодня посмотрят, завтра что-то вроде тренировки, притирка к команде. Может, и не возьмут совсем». «Окей, дед, сходим». Команда трейсеров состояла из 4 мужчин от 29 до 35 лет. Но это внешне. Улей щедр на подарки и по мелочам не разменивается, поэтому самый молодой может оказаться и самым старшим в группе. «Привет», – поприветствовал я первым. «Привет, бро», – ответил молодой и протянул руку. «Чек». «Сервий». «Качан», «Бес», «Велес». Один за другим представились члены моей, возможно, будущей команды. Старшим в ней был Качан, который получил свое имя за то, что когда встретился с крестным, то был одет в 100 одежек, так как боялся укусов зомби и заражения. Почему назвали не луком? Все на совести крестного. «Оружие какое?» – поинтересовался он. «Почему без него?» «Так познакомиться только пришел. Не думал, что в рейд так скоро выберемся». «Время – деньги. Слышал такое?» – наставительно произнес Качан. «Угу, слышал. А КМС взял патроны, все с калеными сердечниками, то есть бронебойные. Спецпатроны с уменьшенной навеской пороха, топор, и на него насажен клюв, нож. По оружию все. Пистолет. А зачем?» – удивился я. «С пустышками и даже бегунами я справлюсь с топором, а кусачи так далее чихать хотели на пистолетные пульки». «Пристреливал? Прицел не ставил? Если нет, то советую поставить коллиматор надежный и запасной взять из простых, которые без электроники работают от световода. Там ломаться нечему, даже в мертвых кластерах можно с ним быть». Я покраснел, когда услышал о пристрелке. Это ж основа в стрелковом деле. Любой уважающий себя стрелок должен сразу после приобретения пристрелять оружие. «Не пристреливал, да и где? Завтра выйдем и покажем место. А сейчас продемонстрируй свой дар, а то, может, и зря мы с тобой возимся». Эти слова покоробили меня. Так и потянуло сказать что-то в духе гордой и сильной личности. Но сдержался, ведь правы они. Слухи еще не всегда правда. «Ок», — кивнул я и исчез. Качан стоял пару секунд с серьезным выражением лица, потом вдруг встрепенулся и завертел головой по сторонам. Не менее удивленными выглядели и прочие члены группы. Я отошел на 10 метров и заглушил шум барабана в голове. «Ну как, подхожу?» – спросил я и невольно добавил в голос нотки вызова. Само так получилось. Но новым знакомым было плевать на колючки молодежи. Наверное, все тут такие, без понтов жить не могут. «Отлично!» – Чек подмигнул и выставил большой палец вверх. Я даже и не понял сначала, зачем пялись в одну точку, а потом думал, что с тобой не так и где ты. «Насколько исчезаешь?» – спросил Качан. 5-6 секунд и раза 3 подряд, то есть не совсем подряд, но промежутки небольшие, не дольше получаса, а потом могу свалиться. Или 10 секунд, но тогда нужен долгий перерыв между использованиями дара». Чек уважительно присвистнул. «Хорошо, Сервий, ты с нами, и дед тоже, если у тебя нет возражений», сказал Качан и внимательно посмотрел мне в глаза. «Абсолютно никаких», – помотал я головой. Знакомство состоялось, и все остались довольны друг другом. Пожалуй, рейдеры даже больше, чем я, хоть и пытались это скрыть. Вечером меня навестила особистка. Было уже 9 вечера, когда в дверь несколько раз постучали, и это явно не Марья Ивановна, комендант, старший менеджер, совладелец гостиницы и еще много кто по совмещаемым должностям, совмещать которые ей удавалось отлично. Вот тоже имя себе выбрала, с намеком на претенциозность. Сразу при знакомстве, когда я заселился, предупредила, что никаких Марий Иванов, только Марья Ивановна. «Кто?» – поинтересовался я, не собираясь вставать с кровати, на которой только недавно с удовольствием растянулся после целого дня беготни. «Открывай, крестничек!» – в ответ раздался насмешливый женский голос. Пришлось вставать и отпирать дверь. «Магдалена? А ты кого ждал? Местную комендантшу? Или кого-нибудь из тех дур, которые уже ставки назначают, кто сможет тебя уложить в койку?» – фыркнула она. «Ну-ка, посторонись!» Толкнув меня плечом, особистка вошла в комнату и сразу направилась к столу, на который поставила большой бумажный пакет с веревочными ручками. «Какие ставки? Ты о чем?» Пакет подозрительно звякнул. «Ни о чем». Девушка села на кровать и посмотрела мне в глаза. «Сервий, я слышала, что ты послезавтра уходишь с группой Качана». «Ухожу. И что?» «Да так». Она слегка склонила голову на правое плечо. «Там в пакете бутылка вина, немного фруктов и бокалы. Достань». Я не тронулся с места. «Ну, не будь ребенком, Серви», – улыбнулась она мне. «Хочешь услышать волшебное слово?» «Типа того». «Бегом, крестничек, пока я не надрала тебе зад!» Рявкнула она неожиданно. На меня напал ступор от этой неожиданности, а девушка рухнула на кровать и залилась смехом. «Сервий, видел бы ты себя сейчас!» Она буквально пищала от смеха и каталась по кровати. «Хватит! Магдалена, зачем пришла? Я серьезно спрашиваю». «Сначала вино, потом разговоры». В итоге утром я проснулся в одной кровати с обнаженной девушкой. Магдалина закинула на меня ножку. Да, она почти лежала на мне, что и неудивительно, учитывая разницу между нами в телосложении. Только пошевелился, и тут же шутница проснулась. «Приветик, милый!» – улыбнулась она и потянулась ко мне с поцелуем. Но вдруг... В ее глазах мелькнул ужас. В одну секунду она слетела с кровати и оказалась рядом с дверью. «Твою мать, мля!» Не меньше минуты с ее губ срывались грязные ругательства. «Магдалена, что случилось?» Несколько раз я был свидетелем таких сцен еще на земле. Обычно они следовали либо из-за опоздания куда-нибудь, к примеру, на работу, или же из-за потери побрякушки вроде подвески, повреждения любимой золотой цепочки. Машинально я даже провел ладонью по простыне, чтобы нащупать драгоценную вещичку. «Что ты там ищешь?» – зло спросила девушка, прервав ругань некоторым перлам, которые позавидовали бы докеры. «А что ты потеряла?» «Мозги, мля!» – вспылила Магдалена и тут же успокоилась. «Слушай меня внимательно, крестничек. Никогда не сближайся с этого мгновения с женщинами, слышишь? Никогда! С этого дня тебе будет предпочтительнее постричься в монахи, стать импотентом, да хоть, мля, убить бы тебя!» «А то ты ревновать станешь?» – попытался я пошутить, чтобы хоть как-то разрядить ситуацию. «А то ты сам пожалеешь, если не совсем моральный урод, вот что! Испортишь жизнь себе и той женщине навсегда, а если кто об этом узнает, то...» Магдалена не стала договаривать, повернулась ко мне спиной и стала одеваться. «Про женщин забудь. Если уж приспичит, то балуйся под душем или слови себе пустышку свеженькую, как делают многие рейдеры, и молчи о том, что я тебе сейчас сказала». «Да ты ничего не сказала, только панику навела и в мозгах компост устроила». «Я тебя предупредила». Через 5 минут она ушла, оставив меня в смятении и полном непонимании произошедшего. Может, она забеременела? Просто еще один дар у меня проклюнулся. С первого раза из гарантии женщина залетает, потому и сказала особистка, что сломаю жизнь себе и партнерше. С детьми в уле дела обстоят очень тяжело. Очень. Это я пытаюсь сам с собой шутить про беременность. Черт, хоть бы это и в самом деле оказалось шуткой.